Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 25. Люди. Ну и где эти два придурка пропали? Высокий, тощий человек в старой помятой керасе сплюнул на землю. А хрен их знает, тощий, пожал плечами толстяк с дубинкой и в простой кожанке. Может, их уже зверя какой-нибудь задрало? Ну так сходи поищи, разозлился на него тощий. Да нахрен надо! Или сами прибегут, или без них двинемся! Верно, говорит командир, поддержал толстяка невысокий человек в зеленом тканевом костюме, сидящий с луком на дереве в двух шагах от спорящей парочки. Товара мы уже набрали, причем первоклассного. Так что нужды в лишних дурнях нет. Пропали, ну и пофиг. Ладно, ладно, явно неохотно сдался тощий, невольно переводя взгляд на клетку с уловом. Вчера вечером они встали на ночлег на этой полянке и уже давно должны были выдвинуться вперед. Но их все задерживала невернувшаяся пара разведчиков, посланных на конях вперед по дороге. Собственно, это и не дорога была, а так, лесная тропинка, по которой с трудом пробирались фургоны с клетками. Сами же фургоны и часть охотников передвигались на невысоких выносливых лошадках, специально выведенных и выдрессированных для передвижения по лесу. Ибо выйти на широкую дорогу здесь, в приграничье, означает расписаться в собственной глупости и стать либо трупом от мечей демонов и зверолюдов, либо обедом в желудке какого-нибудь монстра, что так любят бродить по здешним полям сражений в поисках падалей и заблудших душ. «Кто-то идет!» — вдруг произнес уже хотевший было слезать с дерева егерь. «Эти дебилы!» «Не они!» — покачал головой егерь, доставая стрелу и накладывая ее на тетиву. «Отряд к бою!» — тут же среагировал тощий в керасе. Тяжелая пехота, сомкнув башенные щиты, встала небольшой стеночкой и выставила короткие пики по направлению кустов, из которых должен был появиться предполагаемый противник. Егеря рассредоточились по деревьям с натянутыми луками, прикрывшись ветками, а мясо разбрелось по поляне, укрывшись кто за парой торчащих из земли замшелых валунов, кто за повозками с товаром, а кто за спинами пехоты. Напряжение нарастало, и тощий пехотинец, бывший тут лидером, нервно елозил взмокшей рукой по рукояти копья. Это была далеко не первая его подобная вылазка на границу за рабами, и до сих пор все более-менее обходилось. И вот сейчас он молился про себя, чтобы это оказался не патруль зверолюдов, а какая-нибудь загулявшая парочка путешественников. Но даже в первом случае у них есть все шансы справиться. Все-таки он и двое его дружков имели солидные 20 уровни и больше сотни очков характеристик. А три егеря прикрытия были с 15 по 18 уровень. Что тоже довольно неплохо для небольшой поисковой партии. Ну и еще мясо, которое не дотягивало даже до 10 уровня, зато давило массой. Тут послышался все усиливающийся треск веток, и сквозь кустов на краю поляны проломились две бабы. Причем вооружена, хоть и довольно неплохо, была только одна из них. Идущая впереди, а вторая вообще тащила какую-то сумку на плече и пугливо жалась к спине первой, прижимая в руках небольшой посох из явно подобранной только что корявой палки. У тощего мгновенно отлегло от сердца. Да, среди женщин иногда встречаются толковые воительницы, но даже если среди призванных героинь были всего единицы тех, кто может в одиночку справиться с толпой вооруженных людей 10-20 уровней. Вот лекари и маги из них — это да, очень сильные. Встав на краю поляны, первая баба выставила перед собой здоровенный клапевидный щит и замерла статуей, не сводя с пехотинцев холодных серых глаз. «Чур я первый на рыженькую!» — раздался в тишине голос какого-то дебила из мяса. И тут как прорвало. Ублюдки, которым запрещали трогать товар, явно вознамерились поиграть с внезапно привалившим к ним красавицами. Четверка особенно нетерпеливых, не дожидаясь его приказа, уже рванула к парочке девиц, храбро размахивая дубинками. Что случилось в следующее мгновение, тощий так и не понял. Вот под общий свист четверо дебилов бегут, а вот в шаге от замерзшей девушки с серыми глазами на землю уже падает четыре обезглавленных тела. Наступила тишина. Теренькнула тетива одного из егерей, но стрела лишь бессильно звякнула о подставленный щит. Еще одна была играючи отбита сверкнувшим мечом. «Плохо дело», — пробормотал тощий. «И что нам теперь делать?» — нервно спросил его приятель, стоящий справа. «Жопу вазелином мазать», — вдруг раздался за их спинами насмешливый голос. Резко обернувшись, тощий увидел расслабленно сидящего на камешке в пяти шагах от них парня лет 25-30 на вид. Странный тканевый костюм, чем-то смахивающий на классовые костюмы убийц, только без маски. Два разных меча на странном поясе и два отрацево-черных коротких клинка в руках. Внешность самая обычная, несколько рисковатые черты овального лица, заросшего длинной щетиной, потихоньку переходящей в короткую бородку. Черные, неряшливо взлохмоченные волосы и слегка насмешливые карие глаза. Ни особая аура силы, ни холодной жажды крови, которые обычно сопровождают высокоуровневых и сильных людей, тощий не заметил. Зато прекрасно заметил лежащее тут и там мясо. Кого без сознания, а кого в медленно растекающейся по земле лужи крови. Короткий взгляд по сторонам подтвердил его худшее опасение. Егеря находились в таких же состояниях. Двое лежали вроде бы оглушенными, а третий свистал с ветки вниз головой, капая кровью из перерезанного горла. «Когда успел?» — пораженно выдохнул и один из его приятелей. «Пока вы хуй на моих подруг дрочили», — нагло оскалился парень. «Ну так что, драчуны, будете продолжать свое дело, или, наконец, вспомните, что руки не только для того, чтобы яйца чесать?» «Ах ты!» — самый несдержанный приятель тощего сжал свое копье и молниеносно метнул его в парня. Копье бессильно звякнуло железным наконечником об опустевший камень, а тощего окатило фонтаном крови. Ничего не понимая, тот повернул голову в бок и увидел оседающее тело его обезглавленного приятеля. «Ну вот, один долбоёб решил подраться. А вы что делать будете?» — раздался голос за спиной у тощего, а к его покрытой теплой кровью и холодным потом шеи прижалась острая кромка черного клинка. Медленно разжав руки, тощий выронил щит с копьем на землю и поднял конечности пустыми ладонями вверх. Оставшийся в живых приятель последовал его примеру. «Хороший выбор». Шея уже бывшего капитана, бывшего ловчего отряда, исчез черный клинок, а спустя мгновение последовал удар в затылок и наступила тьма. Я посмотрел на последних упавших мне под ноги работорговцев. «Бля, я, конечно, понимал, что люди слабы, но не настолько же», — пробормотал я, оттирая кровь с клинков куском ткани, оторванным от рубашки одного из долбодрочеров. «Ты всех того?» — неуверенно спросила Жанна, подходя ко мне. «Нет, только треть, кого не получилось оглушить сразу», — ответил я. «Антуанетта, собери живых в кучу и свяжи. Жан, ты поищи для этого дела веревки, а потом соберите все более-менее ценное в одну из крытых повозок. Кстати, а сколько можно получить на арабском рынке за одного такого еблана?» Я пнул в бок одного из мяса. «Пару золотых, если повезет», — неуверенно ответила наша походная аптечка. «А сколько пилить до ближайшего города?» — прищурился я. «Не уверена. Карту бы». «Три дня», — вдруг ответила Антуанетта. За шкирку таща мимо нас двух егерей. Не меньше. «Ну в рот мне ноги!» Устало я вдохнул, прикидывая размер геморроя от этих типов во время такого перехода. «Ладно, все равно вяжите этих дручунов, пока не очнулись, а там разберемся». Оставив эту работу на хрупкие плечи Антуанетты, я пошел посмотреть на товар, отловленный работорговцами. И сейчас испуганно сверкающих на меня глазами из глубины трех установленных на деревянные днища железных клеток. Первые оказались обычные люди, три бабы лет 20 разной степени потрепанности, два мальчика лет 10 и пара молодых дур лет 14. Во второй жителей оказалось меньше, зато они были более солидными. Три зверолюдины, звериды, зверолюдки, короче, три бабы с мехом. Полностью обнаженные, они скалили на меня клыки у дальней стены клетки, хотя было видно, что сами от страха готовы наложить кирпичей на маленькую будку для гастарбайтеров. Все трое от обычных человеческих самок отличались только наличием меха на тыльных сторонах рук, излишней густой шевелюрой, которая переползала в мощные бакенбарды, и короткую шерсть вдоль позвоночника. Но еще у них были кошачьи ушки, глаза, клычки, когти и черные носы кнопки, что вкупе с полосатой раскраской шерсти придавало им довольно экзотический вид. А еще они были тощими и плоскими, как доски с сосками. Так, после темной эльфейки с огромными сиськами надо будет поискать нормальную зверолюдку. Так и запишем на склерозе. Ну и в третьей клетке была всего одна пассажирка. Зато какая! Невысока, едва достававшая мне до груди девчонка неопределенного возраста. Пышная копна салатовых волос, ясные голубые глаза, бледная кожа и милая, невинно детская личика. Тоненькие детские ручки-ножки, костюм а-ля аристократка бежала по лесу, порванное во многих местах пышное бальное платье изумрудной расцветки с какими-то нашитыми блестяшками. А самыми выделяющимися чертами были длинные ушки и буфера третьего размера, которые буквально рвались на свободу из тесноватого корсета, выглядывающего из прорех платья. Мы, наверное, минуту пялились друг на друга. «Ну и что вам надо?» — начала была она, но мной бесцеремонно была прервана. «Сиськи!» «Что?» Девочка, непонимающе, захлопала глазами, инстинктивно прирыв ручками грудь. Ла-ля с сисками. С вами все в порядке? Зачем вы достали меч? Я недоуменно посмотрел на черный клинок в своих руках. А и правда, что я только что хотел сделать? Прибить эту ошибку природы? Отрезать ей грудь или вскрыть замок и изнасиловать? Ай, пошло оно все мау в зад! И что бы там застряло, организовав придурку первоклассный запор вместе с кровавым геморроем? Нет, система, это нормально, а? Создатель, вот за что ты так со мной в очередной раз? Я тут бегаю, мечтаю о нормальной бабе с вот такенными буферами. А мне подсовывают лалю с сиськами. Да вы ненормальный, пробормотал объект моего стенания, забиваясь подальше в угол. Нет, я все-таки прибью тебя, ошибка ты создателя. Убей лалю, Японию, спаси Японию. Оглядевшись, я пошел искать ключи от замка на клетке неправильно лольки. Ебаться еще с этим замком я не жалел категорически. От автора. А вам не кажется, что как-то у Андрюшки все ровно, гладко, хорошо? Озвучивать в этой главе характеристики, способности и таланты Андрея я не вижу никакого смысла, потому что они не изменились. Глава 26. Лольки и не лольки. Тевтонские воины ходят строем в бедных латах поверх трусов. Они страдают геморроем, но держатся лучше французских псов. Отважные воины племени Мбаги не подозревают о трусах. У них вообще дохуя отваги, а хуй теряется в небесах. Мурлыкал я, ковыряясь отмычками в навесном замке на клетке неправильной Лоли, потому как ключ так и не нашелся. Ох, как нам вставило, как нам вставило, как им вставило, боже! Как нам вставило, как им вставило, чтоб вам вставило тоже! Лолька жалась к дальней стенке клетки, смотря на меня абсолютно дикими глазами. По-моему, я ее пугал. Интересно, с чего бы это? Андрея, раздался у меня за спиной неуверенный голос Жанны. Мы закончили. А ты что тут делаешь? Пытаюсь добраться до сисек. Что? Судя по звукам, моя аптечка поперхнулась. Он убить меня хочет! Вдруг заверещала неправильная Лолька. Не убить, а исправить дурость мироздания. Наставительно поднял я палец вверх и продолжил неравную битву с замком. Ёлка, шишка, лес густой, узкая тропинка. К бабушке идет больной девчонка с корзинка. У нее красивая красная шапочка, платьице короткое и белые чулочки. Андре? Но на беду в том лесу волк-маньяк водился и, увидев девочка, сразу возбудился. И созрел коварный план съесть ее, бабушка, и ждать бедная девочка, спрятавшись в избушке. Антуанетта, сюда, похоже, Андрея спятил. Красная шапочка, белые чулочки, собирать в корзинку ягоды-грибочки. Серый волк в избушке съесть ее бабушка, хочет красной шапкой заманить в кроватка. Волк почти что совершил насилие над шапкой, платьице помял, грубил и порвал чулочки. Уберите от меня этого маньяка, я наследственная графиня Доросская. Ну чего вы стоите? Сделайте хоть что-нибудь. Андрей, ну хватит. Ты ж несерьезно, да? Хозяин, что ты хочешь сделать? Но на счастье мимо щель охотник и собака. Шу! В избушку он зашел и убил маньяка. А шапочка полюбила его и спалила. И теперь сидит в тюрьме он за педофилия. Смысл сказки этой прост, как резинки контекс. Уважайте, граждане, уголовный кодекс. Я хочу хотя бы умереть достойно. Дайте мне кинжал. Графиня, успокойтесь, он вам ничего не сделает. Хозяин. Стальная хватка Антуанетты вцепилась мне в воротник и попыталась оттащить от клетки. Приказ, отпусти меня и не мешай! Хватка тут же разжалась, а из-за спины раздалось недовольное пыхтение. И я спокойно продолжил ковырять замок. Красная шапочка, белые чулочки, собирать в корзинку ягоды-грибочки. Серый волк в избушке съесть ее бабушка, но охотник добрый вспорол ему брюшко. Серый волк в канаву доедает мухи, и в тюрьму охотник пухнет с голодухи. Добрый детский сказка, нет ценей науки, все какие, какие вы все бабы. Замок наконец-то поддался. И я, с улыбкой счастливого идиота, распахнул дверь клетки. У Лольки подогнулись ноги, а она, упав на пол повозки, в буквальном смысле обоссалась. Ну все, птичка, ты свободна. В смысле? Размер глаз всех участников и зрителей данной сцены заставил меня понять, каково это быть героем сёдзе жанра. Прямом, еще шире улыбнулся. Вот эта самочка, я ткнул пальцем в невозмутимую Антуанетту, попросила вас освободить. Так вот, конкретно ты, мечта сперматоксикозного Яша, уже свободна. Лети куда хошь. Сейчас доковыряю замки на остальных клетках, выпущу твоих сестер по небу в клеточку, засуну на ваше место вон тех долю дрочеров и спокойно доеду в сторону ближайшего города. А мы? В изодранном платье с зареванной и растерянной мордахой, да в луже собственной мочи, Лолька представляла собой очень жалкое и жалостное зрелище. Но не для меня. Ука моей родной страны твердо говорил, Лолик трогать нельзя. А вы свободная, аки нимфы лесные, радостно указал я пальцем в сторону зарослей на краю поляны. Можете идти и занимать тем, чем там обычно нимфы занимались. Ну, поржать там, поплескаться, с сатирами потрахаться. Короче, мелкая, а ну брысь из клетки, пока я не начал пихать тех веселых храпунов прямо к тебе. Уверен, они очень обрадуются такому соседству. Больше не обращая внимания на графиню Лольку, я отправился к следующей клетке, по пути дав команду погрузочному роботу в лице Антуанетты перетаскивать в открытую клетку оглушенных работорговцев. Примерно через час мы уже были готовы к отправке. Оставленные в одних штанах мужики, как кильки, были набиты в одну клетку, а в другую, уже нормальную, крытую повозку, мы сложили все более-менее ценные вещи. Впрочем, последних набралось не так много. Оружие и доспехи с пехоты и егерей, небольшой сундучок с простенькими драгоценностями, какие-то платья-тряпки, запас провизии и несколько вроде бы ценных шкур. Всю найденную наличность, а ее оказалось чуть больше 20 золотом, я распределил по карманам своего пояса и куртки. Жизнь научила меня все носить с собой. Править запряженной четверкой лошадок первой повозкой, которая с мужиками, я посадил Антуанетту, а второй запряженной уже двойкой Жанну. Сам же пристроился рядом с Рыжей. «Так мы что, и правда их так просто бросим?» — спросила аптечка сиськами, стоящая рядом с повозкой и переводя жалостный взгляд с меня на мнущихся неподалеку освобожденных рабов. «А что я должен с ними сделать?» — уточнил я. «Повозки и лошади у них есть, оружие тоже кое-какое осталось, пользы мне с них никакой, так и боевой мощи ровно 0,1. А на предмет потрахаться, то там нет никого в моем вкусе. Да и вас двоих пока за глаза хватает. Вон те волосатые девки, например. Уже давно смылись. Но ты же герой», — не сдавалась Жанна и привела, как ей казалось, самый весомый довод. Антуанетта тоже просяще смотрела на меня. «Ну и герой, что? Я теперь должен жопу из-за какого-то титула рвать, спасая совершенно незнакомых людей и нелюдей. Дык, я так точно долго не протяну. Вон стоит тут одна героиня, которая уже всех спасла. И чем твоя история кончилась, а? Рабством у князя тьмы?» Антуанетта тяжело вздохнула и опустила глаза. А вот Жанна оказалась неожиданно упорной. «Ну давай хоть их до города сопроводим. Их же по дороге убьют». Я посмотрел на внимательно прислушивавшихся к нашему диалогу пленниц. Потом глянул на жалостливые глазки своих двух самочек, после чего тяжело вздохнул и устало потер переносицу. «Ладно, уговорила языкастая. Эй, жертвы репрессий, слышали? Запрягайте повозку и двигайте за нами. Жду недолго, так что если будете тянуть кота за спермохранилище, то останетесь тут или побежите за нами на своих двоих. А ты, рыжая, сегодня вечером мне за это хорошенько отработаешь». «Ах, ах!» «Слабо, еще раз!» «Не могу больше». «Что, все?» Я удивленно уставился на упавшую без сил Жанну. «Может, я лучше, как обычно?» «Нет уж, извращенка малолетняя». Я поднял упавшую девушку за воротник платья и, поставив на подгибающиеся ноги, вручил оборонительную палку. «Давай еще один раз!» Застонала та, после чего начала снова повторять небольшой комплекс упражнений с шестом. Нет, не в смысле танцев с шестом. Хотя в этом я ее тоже потом потренирую. А в смысле боевые упражнения. Удары, увороты, блоки. А мы с Антуанеттой следили за ее жалкими трепыханиями, поправляя ошибки. После сегодняшнего боя я твердо был намерен сделать из Жанны хотя бы более-менее сносную боевую единицу и начал с того навыка, который и так уже у нее развит до 7 уровня — владение посохом. Пока мы издевались над девчонкой, спасенные готовили какую-то кашу из запасов работорговцев, и занимались прочими делами по лагерю, которые я торжественно им поручил. За все время дневного пути по лесу не произошло ровным счетом ничего. Ни нападений, ни бунтов, ни атак террористов. Тишь да гладь. Кстати, ту парочку дебилов, на которых мы напоролись в самом начале, мы на месте так и не нашли. Остались только окровавленные тряпки и несколько кусков потрохов, которые уже активно догрызали лесные муравьи. Ну что ж, хоть зверушек местных покормили, прям доброе дело сделали. Так, что же у меня наконец-то дошли руки разобраться с уже давно летящей на краю сознания системкой? Достигнуто значение силы мысли в 50 единиц. Выбери плюшку. Усиление чар. Обычный. Увеличение запаса энергии. Обычный. Внимание, дальнейшая скорость прироста данной характеристики снижена вдвое. Взял я второе. Потому как усиливать мне было нечего. А вот энергия лишней не бывает. Мало ли куда может еще понадобиться. После того, как Жанна выдохлась окончательно, мы с бывшей героиней отправили ее отдыхать. И после короткой разминки встали друг напротив друга. Только ты это... Я немного трусил выходить на спарринг с этим монстром в юбке. Но нормальная практика мне была просто необходима для поднятия характеристик и навыков. Не пришиби меня ненароком, а то я хрупкий. Дева-воительница лишь фыркнула и неторопливо пошла на меня. Я едва успел убрать голову с траектории рассекающего воздух с ревом истребителя кулака в латной перчатке. После получасового спарринга я получил 3 пункта ловкости, пункт к силе, 2 к восприятию, 5 к живучести, несколько ссадин, перелом хрящика носа, кучу синяков и сломанную в 3 местах руку, причем сломанную одним вскользь задевшим меня ударом. «Хозяин?» — поинтересовалась эта микромизированная самка Титана. «Ты как?» «Говно-то хах выгляжу!» — прошипел я, баюкая руку и пытаясь остановить идущую носом кровь. «Аптешка, где тебя носит?» Жанна, что-то усиленно дохомячивая, побежала проводить меня в порядок. А я сделал себе очередную зарубку на склерозе. Найти нормального спарринг-партнера. А то эта рабыня-героиня может и прибить случайно. Дежурить ночью я не доверил никому, кроме себя и Антуанетты. Сначала ответственная наша рабыня-героиня попыталась вообще взять на себя всю вахту, но я в приказном порядке погнал ее спать до полуночи. Сон нужен даже таким машинам смерти. Лениво вороша палочкой полюшки в костре, я слушал звуки ночного леса и, периодически позевывая, делал обход по периметру разбитого на небольшой полянке лагеря. Долбодрочеры в клетке спали, прижавшись друг к другу в поисках тепла. Толпа педиков, ей-богу. Антуанетта спала под открытым небом, прямо в доспехах, положив щит рядом и сжав рукоять меча. Чокнутая воительница, но красивая зараза. Рыжая Жанна свернулась калачиком в нашем фургоне под каким-то плащом, причмокивая во сне губками и пуская слюни. Вот ведь беззаботное создание. Спасенные люди набились в один из фургонов, где, закутав потеплее детей, мирно спали в обнимку. Неправильная Лаля, которая, кстати, сменила гардероб на простое серое платье из награбленных работорговцами запасов, спала в повозке с людьми, но отдельно от общей кучи. Надо сказать, когда она сняла корсет, ее грудь казалась уже не третьего, а минимум 4-го размера. Блять, такие бы буфера Антуанетте, ей бы вообще цены не было. Драл бы как сучку каждую ночь, утро, день и вечер. В очередной раз, обойдя периметр и спугнув из кустов парочку каких-то мелких зверушек, напоминавших гиен, я вернулся к костру. Присел, подкинул дровишек, вдохнул слегка пахнущий дымком ночного воздух, сладко потянулся. Как же хочется спать. Глаза начали закрываться сами собой. Сознание затуманивается. Спать. Активирована способность игнорирования здравого смысла. Наложенные эффекты отменены. Чего? Я мгновенно вскочил на ноги, озираясь в поисках того, кто попытался меня усыпить. Но лагерь был тих. Лес. Ночь. Спящий лагерь. Под раздавшееся над головой тихое хлопанье крыльев послышался звук выпавшего из меня на землю новорожденного кирпича. Стату зачитаю в следующей главе. Ну, может, получится либо через неделю, как это обычно бывает уже, либо в скором времени. Но это маловероятно. А так, всем спасибо за то, что меня слушали. Для вас читал Киромару на студии Simple Sound. Всем пока.